«Надеюсь, что вы окажетесь правы, милорд», — только и сказал он. «Доверься мне, друг мой», — мягко произнес граф. «Ну, а теперь, если ты попросишь Марину принести завтрак, я разбужу Кассандру». Стараясь ступать бесшумно, граф подошел к кровати. Касси лежала на боку, так близко к краю, что при любом резком движении могла оказаться на полу. Густые волосы разметались по подушке. Она свернулась калачиком, потянув колени к груди. Лицо графа мгновенно смягчилось. Он уже хотел разбудить девушку, когда та тихо застонала и перевернулась на спину, закинув руки за голову. Энтони улыбнулся, осторожно спустил с ее плеч одеяло и долго зачарованно смотрел на прекрасные, совершенной формы груди, увенчанные розовыми ягодками сосков. Касси показалась ему даже чересчур стройной, а талию можно было обхватить пальцами обеих рук. Граф стянул одеяло чуть пониже. Бедра Касси были слегка раздвинуты, но маленькое родимое пятнышко, над которым он вчера подшучивал, было по-прежнему скрыто от его взора. Энтони осторожно положил руку на плоский живот, такой маленький, что растопыренные пальцы полностью его накрыли. Девушка вздрогнула и подняла колени, зажав бедрами его руку. Пальцы Энтони медленно скользнули вниз и легли на золотистый холмик, чуть касаясь влажных лепестков. Послышался тихий стон, немедленно сменившийся возмущенным воплем. «Да как вы смеете?» Она силой оттолкнула его, откатилась на середину постели и завернулась в одеяло. Но граф нежно улыбнулся и сел рядом. «Я просто ответил любезностью на любезность, дорогая. Ты наслаждалась моими прикосновениями до того, как решила, что это не подобает леди». Остатки сна тотчас же улетучились. Касси уселась, натягивая на себя одеяло. «Неправда, милорд, я попросила бы вас не слишком доверяться своим измышлениям». «Хорошо еще, что ты не назвала меня хвастливым ослом». «Я спала». «Знаю», — утешил граф, «и этот сон был, несомненно, навеян сладострастными грезами». Язык Касси прилип к гортани. Вечно он искажает и оборачивает в свою пользу значение ее слов и поступков. «Но вы на меня смотрели», — выпалила она. «Верно. И зрелище прекраснее я еще не видел, дорогая. Ну а теперь, как мне не жаль, привезут завтрак. И, боюсь, Марина будет потрясена до самой глубины своей ханжеской души, увидев тебя растрепанной и обнаженной в моей постели. Держи!» Он лениво поднялся и швырнул ей халат, а сам направился в конец комнаты и уселся за маленький столик. И вовремя. Не успела Касси одеться, как в дверь постучали. «Войдите!» — отозвался граф. В комнату медленно вплыла Марина с нагруженными блюдами под носом. Губы экономки были неодобрительно сжаты, взгляд против воли устремился к кровати. Молодая дама, впрочем, какая она дама, уже накинула халат. Вряд ли хозяин с ней так дурно обращается, как описывал Скарджу. При появлении Марины она немного покраснела, что, по мнению экономки, было вполне справедливо. Может, у девчонки осталось хоть немного стыда? «Добрый день, сеньор!» Сухо процедила она, вынуждая себя поднять глаза на хозяина. «Я принесла завтрак». «Тысяча благодарностей, Марина. Я проголодался». Сеньор сказал что-то девушке по-английски, и та нерешительно подошла к столу. Граф еще раз поблагодарил Марину и жестом отпустил. Та сдержанно присела и удалилась. Потянувшись за теплым тостом, граф объявил: «Следующие два дня я в полном твоем распоряжении, Кассандра, и могу показать тебе много интересного. Поверь, здесь есть чем восхищаться. Ты должна привыкнуть к итальянской природе, людям и здешней жизни, прежде чем войдешь в генуэзское общество». Касси, все еще взволнованная утренним приключением и откровенно пренебрежительным обращением служанки, холодно бросила: «Значит, через два дня я буду избавлена от вашего присутствия?» «О, нет! Ни за что, дорогая!» — жизнерадостно объявил граф. «Неужели я кажусь тебе настолько невежливым? К сожалению, мне придется проводить много времени в Генуе, хотя я по большей части предпочитаю вести дела отсюда». Он несколько секунд помедлил и многозначительно прибавил.